От автора. Выражаю благодарность любимому мужу и сыновьям за бесконечное понимание и жертвы, принесенные во имя моего творчества. Хотя тут выиграла не только я. Уверена, владельцы местных ресторанчиков безмерно счастливы, что Стефани Майер больше не готовит. Огромное спасибо маме, которая была и остается моей лучшей подругой и часами работает со мной над текстами. Еще спасибо за ум и недюжинный творческий потенциал, малая толика которых с генами передалась мне. Безмерно признательна сестрам Эмили и Хайди и братьям Сету, Полу и Джейкобу за то, что позволили использовать свои имена. Надеюсь, я не сделала с ними ничего плохого, и вы об этом не жалеете. Отдельное спасибо брату Полу за уроки езды на мотоцикле. Мила, из тебя вышел бы отличный учитель. Я очень обязана брату Сету за вдохновение и титанический труд, который он вложил в создание сайта www.stephaniemeyer.com. Спасибо за усилия, которые он, будучи моим веб-мастером, ежедневно прилагает. Братишка, я послала тебе чек. На этот раз серьезно. Еще раз благодарю брата Джейкоба за бесконечные консультации по устройству автомобилей. Выражаю признательность лид-агенту Джоди Риммер за дружеские советы и помощь в моем становлении как писательницы. А еще за то, что с улыбкой выслушивала бесконечные бредни, хотя самой, нисколько не сомневаюсь, страшно хотелось провести на мне пару приемов из арсенала ниндзя. Не могу не отметить своего рекламного агента, красавицу Элизабет Юлберг, которая превратила национальное турне из рутинного мероприятия в увлекательное путешествие. Всячески поощряла погружение в киберпространство. Убедила заносчивых звезд из Кэю, клуба Элизабет Юлберг, считать меня своей. И самое главное, помогла моим книгам войти в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Огромное спасибо всем служащим издательства Little Brown and Company за поддержку и непоколебимую веру в потенциал моих произведений. И, наконец, благодарю всех певцов и музыкантов, которые меня вдохновляли, особенно группу Muse. Ребята, ваше искусство пропитало эмоциональный настрой этой книги, отдельные сцены и целые сюжетные линии, которые созданы под влиянием любимых песен. Кроме того, спасибо группам Linkin Park, Travis, Elbow, Coldplay, Marjorie Fair, My Chemical Romance, Arcade Fire и Frey, которые подпитывали мое вдохновение.